Книга вторая. Золотая дверь. Часть третья. Лазарева. Благоухающая весна. Глава первая. Александр отправился в Лазарево со слепой верой в чудо. Больше ему ничего не оставалось. Больше у него не было никаких зацепок. Никаких следов. Ни единого слова ни от Татьяны, ни от Даши. Ни даже короткого письма, извещавшего о приезде в Молотов. Его обуревали тяжкие сомнения насчет Даши. Настя Славин пережил зиму, тогда, возможно, все. Именно отсутствие всяких известий беспокоило его. Пока Даша была в Ленинграде, она писала ему едва ли не каждый день. А тут уже февраль прошел, и ничего. Через неделю после отъезда девушек Александр приехал в Кабону и искал их среди больных и раненых, но безуспешно. В марте, вне себя от тревоги, он написал Даше в Молотов, а также телеграфировал в горсовет, запрашивая сведения о Дарье и Татьяне Метановых, но только в мае получил короткое извещение о том, что таковые в городе не проживают. Он снова послал телеграмму, пытаясь узнать, есть ли телеграфист в Лазареве. Ответ был предельно коротким — нет. Каждый свободный час он проводил на Пятой Советской. Даша оставила ему ключи. Он убирал, подметал, мыл полы и даже вставил стекло в спальне. Нашел старый альбом с фотографиями и часто просматривал его, но потом спрятал подальше. О чем он только думает? Все равно, что общаться с призраками. Именно так и подумал, с призраками. Теперь он видел их повсюду. Возвращаясь в Ленинград, он неизменно заходил в почтовое отделение на Староневском. Узнать, нет ли писем Метановым. Старика, работавшего там, уже трясло от его вида. В гарнизоне он то и дело спрашивал ведавшего корреспонденции сержанта, нет ли писем от Метановых. Сержанта тоже уже трясло. Но Александр так ничего и не получил. Ни писем, ни телеграмм, ни новостей. В апреле старый почтмейстер умер. Никого не известили о его смерти. Он так и сидел за столом среди разбросанных писем и неоткрытых почтовых мешков. Александр выкурил пачку папирос, пока просматривал письма. Ничего. Он вернулся на Ладогу, продолжал защищать дорогу жизни, теперь уже водную, и ждал отпуска. Повсюду ему мерещился призрак Татьяны. Ленинград медленно освобождался от когтей смерти, и Ленсовет не без основания опасался, что лежавшие повсюду трупы, неработающие канализации и груды мусора на улицах приведут к массовой эпидемии, как только немного потеплеет. Был издан приказ о немедленной очистке города. Каждый, кто мог двигаться, был мобилизован на уборку улицы мертвых тел. Лопнувшие трубы починили, дали электричество. Пошли трамваи и троллейбусы. Перед Исаакиевским собором посадили капусту, придававшую городу обновленный вид. Иждивенческие нормы увеличили до 300 граммов. Не потому, что стало больше муки, потому что стало меньше людей. В начале войны, в июне 41-го, когда Александр и Татьяна встретились, в Ленинграде было 3 миллиона жителей. С началом блокады осталось 2,5. Весной 42-го миллион. По льду вывезли 500 тысяч человек, из Кабона их эвакуировали дальше. А блокада еще не была прорвана. После того, как растаял снег, Александр получил приказ взять под свое начало похоронную команду, рывшую братские могилы на Пискаревском кладбище. Там предстояло обрести последний покой еще 500 тысячам. Пискаревка была одним из 7 ленинградских кладбищ, куда людей свозили как дрова. А блокада по-прежнему не была прорвана. Американские консервы, полученные по ленд-лизу, медленно окольными путями находили дорогу в осажденный город. Несколько раз за весну ленинградцы получали сухое молоко, суповые концентраты, яичный порошок. Александр и сам кое-чем запасся и даже добыл новый англо-русский разговорник, купил у водителя грузовика в Кабоне. Тане он пригодился бы, она такая способная, и быстро учит новые слова. Вдоль Невского проспекта выстроились фальшивые фасады, закрывшие зиявшие в рядах домов дыры. Ленинград встречал лето 42-го. Бомбежки и обстрелы продолжались каждый день. Январь, февраль, март, апрель, май. Сколько еще придется ждать известий? Сколько месяцев без слова, без звука, без дыхания? Сколько еще носить в сердце надежду и бояться, что неизбежное и немыслимое уже случилось? Уже случилось. И в конце концов должно было случиться. Александр видел смерть повсюду, особенно на фронте. Но и на улицах Ленинграда тоже. Видел изувеченные, искалеченные, разорванные тела, замерзшие, истощенные. Видел все и все же верил.